Глава 61. Мика едва успела к открытию второго дня форума, а вот Алина опоздала почти на целый час и выглядела при этом какой-то больной. Ярик не выдержал, стал ей выговаривать. «Думаешь, получила корону, и можно больше ничего не делать? Все само в руки будет плыть? Так вот, ничего подобного. Я еще могу закрывать глаза на твои опоздания в обычные дни, но тут ты должна была явиться до 10». Алина посмотрела на координатора так, словно ей абсолютно плевать на то, что он скажет или даже сделает. Ярик от этого ее безразличия только вскипел еще больше. А Мика понимала, ей больно. Настолько больно из-за Жени, что на все остальное просто не хватает душевных сил. От этого было и жалко ее, и неловко перед ней, потому что одно дело думать об этом отвлеченно, и совсем другое – видеть чужое страдание собственными глазами. «Алина, это последнее предупреждение, ясно? Хватит уже почивать на лаврах. Титул королевы красоты – это тебе не золотая пайдза. Еще один такой фортель, и мы распрощаемся. И кто тебя возьмет после всех твоих выкрутасов, я не знаю». Алина, ни слова не говоря, развернулась и ушла в павильон. «Ты куда?» – окликнул ее Ярик, но ответа не дождался. «Ну все, терпение у меня лопнуло. Сегодня же увольняю ее к черту. Обнаглела как, а?» «Да не обнаглела», – отозвалась Мика. «У нее личные неприятности. Может, просто дадите ей время?» «Знаю я ее неприятности. Она вчера на фуршете хлестала вино, как не в себя». Затем Ярик выдохнул и уже спокойнее спросил. «А что у нее стряслось-то?» «Личное», – пожала плечами Мика. «Личное», – фыркнул он. Однако, когда Алина вышла из павильона, Ярик заговорил с ней примирительно. «Отработать ты сегодня сможешь?» «Смогу», – буркнула она. «Ну, смотри, как знаешь». Ярик еще немного покрутился у стенда и побежал проверять что-то там еще. «Личное?» — повернулась Алина к Мике, прищурившись. «А что ж ты не сказала Ярику правду?» «Например?» «Например, что увела моего мужчину?» «Я понимаю, что тебе больно, и мне правда очень жаль. Но это его решение. Что значит увела? Он же не бычок, который идет туда, куда его ведут». «Вот и не надо мне твоего понимания и жалости. Жалелка у тебя еще не выросла». К стенду подошел Сомов, прервав их разговор. Он поприветствовал тепло обеих, но взгляд задержал на Мике. Задал несколько дежурных вопросов и удалился. Алина тотчас зашипела вновь. «Не спеши радоваться. Он тебя так же бросит. Ты ему наскучишь еще быстрее, чем я. Со мной он хоть 2 года был, а с тобой?» Алина презрительно смерила ее взглядом. «Его и на год не хватит». «Да какой там год? Хоть бы 1/2 года продержался. Ну, клюнул Женька сейчас на твои прелести. Но если ты думаешь, что это надолго, то ты полная дура. Он же от тебя сбежит с тоски. Правильно тебя Ярик назвал снежной королевой. Ты же ледышка. Вон в этой деревянной стойке эмоций больше, чем в тебе. И в постели поди такое же бревно». «Высказалась?» — невозмутимо спросила Мика. «Надеюсь, хоть полегчало?» «Да пошла ты». До конца дня они друг с другом больше и словом не обмолвились. Мика хоть и не подала виду, но слова Алины, конечно, ее задели. Особенно потому, что перекликались с ее собственными тревогами. Тем не менее, конца рабочего дня она дождалась с нетерпением и домой ехала в предвкушении. Женя приехал не к 7, как договаривались, а гораздо раньше. Когда Мика подходила к дому от остановки, еще издали у подъезда заметила красный спорткар. Сам Женя стоял с какими-то парнями рядом, но, завидев Мику, распрощался с ними и устремился к ней. Невольно она залюбовалась его гибкой, плавной походкой. И правда, было в его поступе кошачья грация. А джинсы и серая толстовка с капюшоном напомнили ей тот день, когда она впервые его увидела. Ведь здесь же, на этом самом месте. Сейчас, правда, капюшон он не натягивал на голову, но это мелочи. В груди стало тесно от нахлынувших смешанных чувств. «Привет, красавица». Он, не стесняясь, приобнял ее. «Хотел ехать за тобой, но боялся, что разменемся». И глаза его при этом лучились искренней радостью. «Вот так и договаривайся с тобой», — улыбнулась Мика. «Да ты что, я еле до 6 высидел». «Помню, как ты на том турнике подтягивался». «А я помню, как ты следила за мной с того балкона». «Не следила, а просто...» «Любовался», — засмеялся он. Мика хмыкнула, покачала головой. «Ладно, не смущайся. Я ведь тоже тобой любовался и тогда, и потом, и сейчас». Мика думала, что зайдет, быстренько переоденется, а Женя подождет возле машины. Но он увязался следом. И так долго ждал, успел соскучиться до смерти. Не могу больше. «Посиди тогда тут». Мика подтолкнула Женю на кухню, сама прошмыгнула в комнату. Сняла белую блузку, узенькую черную юбку, капроновые колготки, которые следовало носить, несмотря на жару уходящего лета. Оставшись лишь в нижнем белье, она распахнула дверцы шифоньера. Чтобы надеть спортивный костюм или джинсы. И вдруг ощутила, как ее обняли со спины. Мика вздрогнула, страшно смутилась, хотела было метнуться в сторону, но Женя ее не выпустил. Наоборот, обнял крепче и прижался к ней сзади. И тут же опалил кожу под ухом своим дыханием, а потом приник к шее губами. У нее перехватило дух, а плечи и спину осыпало мурашками. Его поцелуи и прикосновения имели над ней странную власть. Даже легкая мимолетная ласка тотчас отзывалась в ней трепетом. От его объятий она буквально плавилась изнутри. А что уж говорить про поцелуи. Выехали они гораздо позже, чем планировали. И скорее уж не погреться на вечернем солнце на берегу, как хотел изначально Женя, а посмотреть на багровый закат. Но и это было прекрасно. Он расстелил на траве покрывало, включил в машине музыку, достал из спортивной сумки контейнеры с едой. «Я не знаю, что ты любишь, поэтому заказал всякую всячину в этом... В общем, это какой-то итальянский ресторан на Карла Маркса. Ой, а ты не вегетарианка, случайно?» «Нет», — засмеялась Мика. «Я как раз и люблю всякую всячину». Запах от контейнеров шел очень аппетитный. К тому же она не ела с самого утра. Они расположились на покрывале. Может, было и не очень удобно так есть, но сейчас это никакого значения не имело. Женя пил сок, сославшись на то, что за рулем. А вот Мике настойчиво подливал красное вино. «Это наш первый романтический ужин», — сообщил он. «И не последний, конечно. Вместо свечей, правда, фары». Он оглянулся на свой спорткар, фары которого освещали пятачок на берегу, где они сидели. «И вместо живой музыки — колонки». Продолжил. Из машины ненавязчиво пели дуэтом. «От дождя укрою, спрячу за спиною, разгоню те тучи, что собою закрывали солнце свет». «Но главное же — сопутствующая компания», — закончил Женя, просияв. «Все замечательно», — ничуть не кривя душой ответила Мика. Ей и правда казалось, что она чуть ли не задыхается от счастья. Забылись все страхи, сомнения и тревоги, что свербели весь день. Сейчас было настолько хорошо, что хотелось остановить время. Ну или хотя бы продлить, насколько возможно, этот миг, когда они вдвоем на берегу, в темноте, разбавленные лишь светом фар, когда он с ней рядом, смотрит на нее, как никто, и кажется таким близким. «Ты, выходит, ни с кем не встречалась там, в Москве?» — спросил Женя. Почему-то сейчас его вопрос не казался ей бестактным или неуместным. Наоборот. И ответила она, не скрывая. «Пробовала как-то, но не понравилось. Не то». «Это хорошо, что не понравилось», — улыбнулся он и лег на спину, заложив руки за голову. «Такой офигенно приятный сюрприз. Я просто... Слов нет». Потом повернулся на бок, протянул к ней руку, нежно погладил ее ладонь. «С тобой я вечно не знаю, что сказать, и боюсь ляпнуть что-то не то». «И я тоже», — усмехнулась Мика. «И напрасно. Можешь мне говорить что угодно». «И спрашивать?» «И спрашивать». «Тогда откровенность за откровенность. Расскажи про свои отношения». «Что-то я погорячился», — хмыкнул он, а затем добавил спокойно. «Да, особо нечего рассказывать. Соню ты знаешь. Потом, ну, встречался с одной недолго. В том классе. Ничего серьезного. Тогда я с ней замутил, просто чтобы не...» Он посмотрел на нее и не договорил. «Потом вот с Алиной. Она сегодня утром съехала от меня. Она тебе, кстати, ничего не выговаривала? Я переживал». «Да нет». «Ну и слава богу». Он снова лег на спину, потом притянул ее к себе, уложил на плечо. «Хочу запомнить этот момент навсегда». Вдруг прошептал он. «Ты рядом. Над нами звезды. И больше ничего. Кайф». Мика даже не нашла слов, просто блаженно улыбнулась в ответ. «Пусть сегодняшняя ночь никогда не заканчивается». На следующий день Мика на форум, конечно, явилась, но исключительно за счет своего врожденного чувства долга. Самой же невыносимо хотелось просто выспаться. Она еле подавляла зевоту, пока стояла на стенде. Бедную аж покачивала. Казалось, что ей даже кровать не нужна, она запросто уснет стоя, как лошадь. Сказывалась вторая бессонная ночь. Они ведь так до утра и просидели на берегу, болтали обо всем подряд, самозабвенно целовались и ни о чем не думали. Теперь Женя, очевидно, отсыпался, потому что утром отвез ее домой, отправился к себе, по пути отправил несколько сообщений по Вайберу, а потом заглох. Но зато объявилась Вера. Она, оказывается, еще вчера вернулась из Таиланда. Даже к ней забегала, но никого, понятно, не застала. Они договорились встретиться вечером, хотя Мика с трудом представляла, как до этого вечера хотя бы дотянуть. И, как назло, им еще и задерживаться пришлось. Форум закончился лишь около 8. Женя как раз тогда ей позвонил. «Я приеду?» «Нет, Жень, давай уж завтра. Все было потрясающе, но я хочу выспаться. Я с ног валюсь. Я просто тебя у остановки встречу, до дома провожу и все». «Но мы же оба понимаем, что никакого «все» не будет», — мягко возразила Мика. «Точнее, будет совсем другое «все». Нет, я бы с радостью, просто еще, если честно, мы договорились встретиться вечером с Верой. Я ее 100 лет не видела. Она сегодня позвонила, вот...» «Ну, ладно», — протянул Женя. «Не буду мешать. Дружба девчонок — это святое. Только завтра ты вся моя». «Хорошо», — рассмеялась Мика. Эту дорогу от остановки маршрутки до дома она знала наизусть. Каждый бугорок, каждую ямку. Столько раз ведь уже прошла туда-сюда и ничего не боялась. Даже бродячих собак, которые вечно шныряли вокруг мусорных контейнеров. А уж тем более в 9 вечера, когда еще светло, когда люди кругом. Правда, по пути был один безлюдный отрезок, но совсем короткий. Как раз между мусорными баками и недавно развернувшейся стройкой, огражденной глухим забором из каменных плит. Проскочить там — дело 2 минут. Да и главное — родной район. Что там может случиться? Усталая Мика брела неспешно, представляя себе, как расскажет Вере новость. Мы теперь с Женей. Она и не обратила внимания на парня, который шел по этому проходу ей навстречу, пока он не остановился, преградив ей дорогу, глядя на нее в упор и криво улыбаясь.